«Бершев, от вас одни проблемы!» Негодующий куратор отнюдь не ласково встретил подчиненного, которого вызвал в свой кабинет. «Что не так, Владислав Эдуардович?» Искренне изумился Илья, замирая у закрывшейся за спиной двери. «Я же сразу явился, 10 минут не прошло. И в развлекательном центре все работы ведутся в строгом соответствии с утвержденным вами планом». Подестов с утра пораньше позвонил. Спрашивал про Айрин Вайс. «Откуда она откопала такого оборванца, как вы? Где и как давно произошло ваше знакомство? Чем вы ее привлекли? Неужели он сам с ней не наговорился вчера?» Ревниво буркнул Илья, хотя руки его похолодели, а в ногах разлилась неприятная слабость. «Эх, зря он за ужином пил. Если бы не алкоголь, не вел бы себя нагло и не спровоцировал такого пристального внимания Подестова. Ваше счастье, что не наговорился. Если бы он узнал от нее что-то секретное...» Понизив тон до угрожающе холодного, сказал куратор, «то вы бы здесь уже не стояли». «Ясно!» Судорожно вздохнул Илья, у которого мгновенно пересохло в горле. «И что вы ему сказали, Владислав Эдуардович?» «Что Айрин пришла в ваш игровой центр, погрузилась в виртуальную реальность и влюбилась в хозяина заведения. Женщин сложно понять. Все у них непредсказуемо и меняется так же быстро, как погода за окном. Сегодня она любит, завтра ненавидит. Илья Васильевич, мой вам совет. Не вставайте на пути Яна. Уступите девушку». «Но как же?» — расстроился Бершев. «Вы же вчера сами сказали, что отдаете Айрин в мое полное распоряжение». «Я не так давно знаю Подестова», — неожиданно доверительно признался куратор. «По сути, мы познакомились 1.5 года назад, когда НИИ корпорации «Донат», который курировал Ян Карлович, передали мне. И частная жизнь Яна меня не волновала. Я только после его звонка, вкупе со вчерашним приглашением и их танцем, начал подозревать, что тут есть личная заинтересованность». «Я подумаю», — буркнул Илья, у которого волосы дыбом поднялись в ужасе. «Если Айрин, то есть Нея, станет встречаться с Подестовым, это же крах всем мечтам и планам!» «Подумает он», — фыркнул Владислав Эдуардович. «Ян Карлович вас проглотит и не подавится. Где вы и где этот баловень судьбы? Так что не лезьте на рожон. А насчет ее болтливости можете не переживать. Мы же с вами нашли выход. Кстати, а почему до сих пор ее память не стерта?» Возмутился начальник безалаберности подчиненного. «Бершев, вы теряете деловую хватку. Я ведь еще вчера рекомендовал вам заняться этой проблемой. Ваша задача была элементарной. Привести и убрать лишние воспоминания. И вы сказали, что сегодня...» Он умолк, глядя на экран, где высвечивалась невидимая Илье информация. «Вот, судя по отчетам пропускной системы, Айрин Вайс не проходила через турникеты развлекательного центра». «Это все Ян Карлович виноват!» «При чем тут Подестов?» — зашипел в негодовании куратор. «Не знаете уже, как извернуться?» «Если бы он не пригласил Айрин на вечеринку, то у нее не разболелась бы на утро голова. Заставить капризную девушку собраться нереально». «Нереально терпеть вашу тупость, Бершев, чтоб завтра же Айрин была в центре. По вашей милости, я трачу время на ерунду. Решать ваши проблемы — удовольствие сомнительное. Так что избавьте меня от этой повинности». Илья, вынужденно соглашаясь, кивнул. И после отмашки Владислава Эдуардовича резво покинул кабинет. В приемной он даже не взглянул на привлекательную секретаршу. Все теперь казалось ему бессмысленным. Планы и надежды катились под откос. Пора было признать свое поражение. Тело начальника он не получит, ведь Ренат по факту ни на шаг в этом направлении не продвинулся. Айрин Илья, очевидно, потеряет. Конкурировать на этом поле с Подестовым на самом деле рискованно. И потому придется стирать воспоминания Неи подчистую. Опасно, если она будет помнить перенос и свой прежний мир. А это значит, что срочно надо изобретать причину обширной потери памяти у Вайс для окружающих. И не факт, что удастся убедить, не вызвав подозрений. Ужас, кошмар, что он натворил? Прав был Ренат, не следовало пытаться заполучить легкие деньги таким способом. А Бершев не прислушался, возомнил себя самым изворотливым, пожил иллюзиями, возвысился над серой реальностью. А теперь пришло время снова упасть в грязь.